Глава 68. Вечером Нина и Соня сидели в гостиной и смотрели по телевизору какой-то мексиканский сериал. Виктор закрылся на кухне, достал из-под стола пишущую машинку, вытер с нее пыль, вставил лист бумаги. Хотелось чем-то заняться, отвлечься от спутанных в клубок мыслей, которые словно занимались перетягиванием каната. Только вместо каната у них было сознание Виктора. И мысли эти скакали то в Чечню, то еще дальше, в прошлое, то вдруг обрывались и задавали Виктору вопрос: «А что теперь?» И зависал этот вопрос в невесомости. И вместе с вопросом, будто бы сам Виктор зависал и смотрел на пол, проверял, упираются ли его ноги в линолеум на полу и вообще, действует ли здесь, на кухне, закон притяжения. Смотрел на белый лист бумаги, но голова не включалась. Невесомость переходила внутрь тела, в сознание, потом возвращалась наружу, начинала раздражать. В конце концов Виктор напечатал на листе этот самый вопрос: «Что теперь?» И ему стало легче. Материализовавшись, превратившись в текст, он покинул мысли Виктора. Пройдя мимо Нины и Сони, он зашел в спальню, прикрыл за собой дверь, улегся на двуспальную кровать под пуховое одеяло. Ночью во сне почувствовал рядом чужое тепло, отодвинулся от него на край кровати. Наутро проснулся поздно. Часы показывали 11, Нины дома не было. Зато Соня, как только Виктор в трусах и в майке появился в гостиной, сразу спросила про пингвина. «Приедет», — ответил ей Виктор, — «скоро приедет». Этого обещания хватило, чтобы Соня вернулась к своим занятиям. А занималась она самообразованием. Сидела на диване, покрытом зеленой гобеленовой накидкой, и, подложив для устойчивости под тетрадку книгу, писала буквы. Виктор прошел на кухню, поставил чайник на огонь, посмотрел на пишущую машинку, взял ее в руки, чтобы снова засунуть под стол, но тут заметил, что на вставленном вчера в машинку листе бумаги напечатан какой-то текст. Опустил машинку на место, присел. «Что теперь?» «Витя, ты спрашиваешь, что теперь? А я не знаю. Я хотела бы, чтобы мы все-таки остались семьей. Ты, я и Соня. Если ты не против, я рожу тебе ребенка, и тогда все будет лучше. Я знаю, у моей подруги тоже были проблемы с мужем, пока не родились дети. Я обещаю тебя слушаться. Пожалуйста, прости за Колю. Целую, Нина». Виктор вытащил листок из машинки, перечитал еще раз, мотнул головой, словно прогоняя наваждение. Что она себе в голову взяла? Чушь какая-то — родить ребенка. Виктор тяжело вздохнул, вставил лист обратно в машинку, чтобы напечатать ответ, но остановил себя, спрятал машинку под стол и посмотрел в окно. На улице светило солнце, сверкал снег, покрывавший двор. Немолодая женщина прогуливалась под домом напротив, толкая впереди себя детскую коляску. Виктор нашел взглядом окно бабы Тони, смотрел на него несколько минут, вспоминая детство. Именно сейчас ощутил он недостаток корней или просто нитей, связывающих его сегодняшнего с его же прошлым. Он, словно вырванный с мясом из жизни, существовал теперь в каком-то виртуальном, нереальном мире. Его видели или попросту замечали слишком мало человек, слишком мало, чтобы он ощутил себя реальным. Может, он действительно всего лишь привидение? К тому же привидение, прописанное в этой квартире и не имеющее права покидать ее стены. Опять ему стало не по себе. Внимание рассеивалось, просачивалось, растворялась в воздухе. Даже рана на виске больше не болела, не привлекала к себе внимания. А ему так хотелось собрать свои мысли все разом и изолировать их, закрыть их в какую-нибудь коробку, в сейф, куда угодно, лишь бы они дали его голове отдохнуть, дали глазам спокойно осмотреться. «Господи», — подумал он, — «надо куда-то пойти, надо развеяться, надышаться морозным воздухом, надо вырваться отсюда, вернуть себе город, вернуть себе среду обитания, найти кого-то, кого?» Виктор вспомнил Леху. «Вот тот человек, который уж никогда никуда не денется и которого всегда можно застать в одном месте». Вышел в коридор, посмотрел на вешалку, где висела его МЧСовская куртка. Надевать ее совсем не хотелось, но теплее у него сейчас ничего не было.